Луол Руйгюнр снова прошелестел что-то невнятное. «Император осеняет тебя своей милостью и предлагает службу. Он желает верить тебе свое благополучие, пока боги не заберут его в небесные чертоги». «Смотря какой положит оклад», — вертелось на шкодливом моем языке. «Воля императора, воля богов», — сказал я вслух. Мне протянули серый груботканый плащ, дабы я мог прикрыть, наконец, свой срам. Теперь я познал многое о власеницах религиозных фанатиков и, пожалуй, о терновых венцах, ибо плащ был снабжен капюшоном. Увязывая вокруг талии веревку, заменявшую пояс, краем глаза я уловил неприметные движения рук ближайшего к императору черного латника. Меч сам прыгнул ко мне в руки. «Остановись!» — впервые различил я голос Луол Руйгюнра. Голос как голос, чуть хрипловатый, непривычный к натужному ору, уверенный, что при любых обстоятельствах он будет услышан. Мой брат Эл-Майян-Рут пошутил. «Хороши шуточки», — подумал я, опуская занесенный над головой присевшего латника меч. «Шутник хренов! Еще чуть-чуть, и у императора стало бы две половинки одного брата». А на шутку-то все это походило очень слабо. Но мне ли судить о здешнем юморе? «Назови свое имя», — сказал император. «Я хочу знать, как обращаться к верному псу». Я стиснул зубы. Нужно было стерпеть, проглотить как должное. И в самом деле теперь он хозяин. Если ему приятнее считать меня сторожевой собакой, пусть. Только бы не пинал. «Меня зовут Змиулан», — сказал я. «И я никому не пес. Ни живому, ни мертвому. Ни в одном из подлунных миров». 8. И вот душа моя запродана дьяволу. Предался я духу, посланному мне, именующемуся Мефистофелем, слуге адского князя в странах Востока, и избрал его, чтобы он меня к такому делу приготовил и научил. История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике, напечатана во Франкфурте на Майне Иоганном Шписом в 1587 году. Ничего нового с тех пор на сей счет в мире не выдумано. Сходство между врагом рода человеческого и моим хлебосольным хозяином столько же, как между мною и папой римским. Ратмир огромен, громогласен и велеречив, не то что хромоты, вообще никаких физических изъянов. Любит посмеяться, особенно надо мной и моими предрассудками. Зато ни разу не довелось мне увидеть его в сильном раздражении, наипаче в гневе. Полагаю, зрелище не для впечатлительных натур. Имеет место и дьяволица, имя ей Нуна, от роду лет не более 20, с непродолжительным хвостиком, белобрысая, остроносая и загорелая до неприличия, повсеместно. Обожает являться в чрезвычайно открытых нарядах, безо всяких там застежек либо пуговиц, демонстрируя окружающим все достопримечательности своей фигуры, не признает ни лифчиков, ни трусиков, при всем этом держит себя строго, даже высокомерно. Не то я заблуждаюсь в оценках ее возраста, не то она вундеркиндочка. Ратмир отрекомендовал ее мне как а. коллегу, Сирич историка, б. крупного специалиста по древнему миру, в. знатока обычаев и традиций империи Опайлзиг. Именно на эту империю простирается сфера жизненных интересов департамента, которому я отныне служу верой и правдой. Кто-нибудь слышал о такой? Лично я ни разу. Мы проводим время в беседах за круглым столом. Он в прямом смысле круглый. Поверхность его обычно налита морозно-сизым перламутром и мерцает. Едва начинается работа, как сквозь перламутр проступает обретает цвет и объем карта в необходимом масштабе с мельчайшими топографическими подробностями. Мне чудится, что города, обозначенные на карте, живут, мигают огнями, а мое обоняние улавливает дым гончарной кузницы. Поэтому немного жутковато, когда в такой город внезапно с силой упирается мощный волосатый палец Ратмира, либо даже изящный ноготок Нуны. В эти моменты жители города должны видеть небесное знамение и в панике хорониться кто куда. «Не забывай, что это 25 век до нашей эры», — грохочет Ратмир, тыча пальцем в карту. «Еще не узаконен фараонский титул. Правда, Хуфу уже построил свою пирамиду. Саргон древний еще не родился, но Гильгамеш давно умер и обратился в эпос. Что еще? Культура Яншао на берегах Хуанхэ, харабская городская цивилизация в долине Инда, по европейским просторам рыскают грязные дикари, каннибалы». «Так уж и дикари», — Нуна потешно морщит носик. «Те же сунгирцы, вполне приличные ребят. Ничего, что в шкурах, зато какие статуэтки из мамонтового бивня они резали. И это 27 тысяч лет тому назад. Помнишь ту девочку с дротиком? Голубые глазищи, рот до ушей, нос картофелинкой. Типичная русская красавица. А фатьяновцы? Строители, металлурги, овцеводы. Ведь они были современниками империи. А созидатели Стоунхенджа?» «Вот такие плечи, вот такие челюсти», — увлекается Ратмир. «А как они любили своих женщин! А как они обходились со своими врагами! И однако же не знаю, как Нуны, — спохватывается он, заметив пламень профессионального интереса в моих глазах, — а вот нас с тобой, славян, как этноса, и в проекте не существует». А шустрый Зигган уже помазали на царствие самодержца Луолруйгюнра первого солнцеликого. Ворачиваю я. «Где вы разыскали этот замечательный анахронизм?» «Что вас смущает?» — хмурится Нуна. «То, что мы называем данную политическую организацию империей, а Луолруйгюнра императором — это же условность. И менее одиозно, нежели деспот. Нужно было ввести какое-то обозначение». «Империям по штату полагаются колонии», — продолжаю я. «А они есть», — уверяет Ратмир. «Зиган уже сплавали в Китай и Африку, побывали в Австралии, но не нашли там ничего примечательного, кроме кенгуру и новозеландских моа, каковыми и украсили императорский зверинец. Привезли было гигантского сумчатого муравьеда, но тот сдох без приплода. А что касается моа, так ты их сам увидишь». «Между прочим, в Стольном Граде Лунлурдзамвил проживает около 40 тысяч народу», — прибавляет Нуна. «По тамошним временам это не просто город. Мегаполис». «Саратов 12», — поддакиваю я. «А в Йолорне, столице южной провинции Олмертзабал, не менее 30 тысяч», — упрямо продолжает Нуна. «Имперская почта доходила до границ материка за 5 суток, потому что были прекрасные каменные дороги, отличные скороходы. И закон, предписывавший за нерадение безжалостно усекать украшения мужского чрева», — посмеивается Ратмир. «Очень мудрый правитель этот ваш Луолгюйнрю, замечаю я. У меня в Ельниках, такой у нас райцентр, друг живет. Ко всяким праздникам он шлет мне открытки. 300 километров. Постоянное железнодорожное и авиационное сообщение. Глядишь, недели через полторы добредают. Нам бы тот закон. Да только в наше время почта — женское занятие».